Татьяна Зинина. Мираж для белого сокола. Книга первая. Крылатая воровка. Ее гнали ветра неистово, ее тело касалось плеть. Она сердце искала чистого, свою душу стремясь согреть. Она видела мало хорошего. Ей бы память свою стереть. Всеми близкими была брошена, но смогла найти силы взлететь под крылом у белого сокола, под покровом ночной темноты. Она правду искала. Только вот вдруг нашла притворенье мечты. Пролог. Она бежала. Так быстро, как только могла. Так стремительно, насколько были способны нести ноги. Она мчалась по мрачному коридору, освещенному единственным магическим светильником, и желала сейчас только одного — успеть. Но за спиной все громче слышался топот стражников, которые вот-вот должны были показаться из-за угла. Она вбежала в какую-то темную комнату и вдруг увидела Сита. «Ориен!» — выкрикнул он, стоя в проеме распахнутого окна. «Прыгай за мной, иначе поймают!» И, не дожидаясь ее ответа, мигом сиганул в черный провал. Девушка уже хотела последовать за ним, но тут с громким стуком распахнулась боковая дверь, и в комнату вбежали сразу несколько мужчин в черной форме со светящимися серебристыми нашивками на груди. Благо, в темноте они не успели ее заметить, и, оказавшись внутри, сразу же рванули к окну. Но именно это позволило напуганной девушке отступить назад и скрыться за одним из стоящих здесь кресел. «Двое вниз!» — скомандовал холодный голос того, кто, судя по всему, руководил сегодняшней облавой. «Остальные прочесать дом. Я чую, что уйти успели далеко не все». «Будет исполнено!» — тут же отозвался один из стражников, после чего их небольшой отряд отправился на поиски. В темной гостиной остался только один мужчина, к тому же одетый не по форме. Но Ориен даже теперь ни за что не рискнула бы высунуться из своего укрытия. Сейчас ей было так страшно, как никогда в жизни. Все же, соглашаясь помочь Ситеру в этом пустяковом, по его словам, деле, Ориен даже не подозревала, что они могут вот так попасться. Да и не сказали ей, что придется нарушить закон. Сит, гад этакий, прекрасно знал, что она не согласилась бы пойти на преступление, поэтому и соврал, будто им заплатили за розыгрыш. А Ори поверила, хотя чувствовала в его словах фальшь. Ему ведь было известно, что Ориен может видеть магическую энергию, что с ее помощью можно не бояться нарваться на ловушки магов, да и обойти защиту при желании не проблема. Вот и уговорил отправиться с ним. И она, дура, поверила. Провела его самого и всех дружков-подельников через защитные плетения, окружающие дом. И вот итог. Теперь никто не поверит, что Ори оказалась здесь случайно, что не преступница, что не собиралась ничего красть. В комнату вернулся один из стражей и, остановившись перед человеком в сером костюме, вытянулся по струнке. «Разрешите доложить!» — начал стражник, но его остановили легким жестом руки. «Сколько удалось задержать?» «Троих, ваше высочество!» — поспешил отчитаться подчиненный и тут же добавил. «Один ушел через окно». «Их было пятеро», — задумчиво протянул мужчина в штатском и подошел к распахнутому настежь окну, за которым темнота ночи разбавлялась тусклым светом луны. Ори напряженно следила за его перемещениями, и теперь даже дышать старалась через раз, боясь, что он может ее услышать. Почему-то не сомневалась, что во всем отряде стражников именно этот человек является наиболее опасным. Она чувствовала в нем мага, причем очень сильного, оттого дрожала еще больше. В лунном свете его высокий силуэт показался странно притягательным, будто мужчина был каким-то сказочным героем. И уж точно аристократом. Светлые волосы оказались стянуты на затылке в аккуратный хвост, а светлая ткань пиджака прекрасно подчеркивала широкий разворот плеч и идеальную осанку. «Пятеро», — повторил маг, и вдруг повернул голову в том направлении, где в тени пряталась до жути напуганная девушка. В то же мгновение она поняла, что попалась. Вот так глупо. Мужчина медленно и будто нехотя пересек комнату и остановился перед сжавшейся в комок Ори. Она же смотрела в его лицо и никак не могла унять жуткую дрожь в руках. Казалось, собственное тело ей больше не подчиняется, а нервы натянулись настолько, что еще немного и сдадут окончательно, что еще мгновение, и она просто не выдержит. «А вот и наш пятый», — проговорил он, складывая руки на груди, и выглядел при этом таким расслабленным, будто не сомневался, что Ориен ему навредить не сможет. Она же, пораженная его самоуверенностью, вдруг поняла: ждать чуда глупо. Нужно срочно бежать к окну, пока это еще возможно. Времени на раздумье уже не осталось. Будто сама судьба давала ей единственный и последний шанс спастись. И тогда, резко поднявшись, девушка метнулась в сторону, а затем, обогнув все того же расслабленного мужчину, ринулась к темному провалу за распахнутыми стеклянными створками. Но уже на третьем шаге вдруг почувствовала, как нечто горячее оплетает вокруг ноги, и тут же упала, едва успев выставить перед собой руки. «Нет, дорогуша», — послышалось за спиной, — «от меня так просто не сбежишь». Теперь в его голосе отчетливо проскальзывали холодные, угрожающие нотки. Наверное, именно поэтому Ори и не рискнула больше двигаться. Просто обреченно выдохнула и опустила голову на деревянный пол. А в следующее мгновение ее дернули за куртку и поставили на ноги, как какого-то неразумного котенка. «Девушка», — сказал светловолосый тип, подходя и останавливаясь прямо напротив. «Совсем юная. Глупая, зачем же ты во все это влезла?» «Я не знала», — прошептала Ори, отчаянно мотая головой. «Меня обманули». «Не самая удачная отговорка», — надменно сказал маг, затем щелкнул пальцами, и над потолком одновременно зажглись несколько магических светильников. Вот теперь Ори смогла рассмотреть его во всех подробностях. Да только была этому не рада. Но и мужчина смотрел на нее с настоящим удивлением. «Впервые вижу зрачки такой формы», — сказал он, не отрывая взгляда от ее глаз. Но вот она говорить, увы, не могла, потому что узнала того, кто находился перед ней. Даже не имея отношения к преступному миру Эргона, Ориен очень много слышала об этом человеке. И всегда только плохое. «Вижу, дорогуша, ты начинаешь понимать всю масштабность своих неприятностей», — Он жутковато усмехнулся и, коснувшись пальцами подбородка задержанной, приподнял ее испуганное лицо. «Я не виновата», — снова прошептала Ори, с огромным трудом выдерживая тяжелый взгляд. Казалось, что он смотрит в самую душу и даже дальше, что видит ее насквозь. «Это будут решать дознаватели и суд». За дверью послышались шаги, и в комнату вошел плотный широкоплечий стражник. «Ваше высочество», — обратился он к светловолосому, — «последнему удалось уйти. Но мы прекрасно его рассмотрели, так что в ближайшие дни он будет пойман». «Что ж», — ответил маг, снова поворачиваясь к девушке. И хотел что-то добавить, но тут за спиной стражника появился еще один молодой мужчина. По виду тоже аристократ. Он бесцеремонно обошел застывшего на месте служителя правопорядка и направился прямо к тому, кого называли «Ваше высочество». «Литар! Они утащили все деньги, что были в доме. Это катастрофа!» «Генри!» — устало протянул светловолосый и добродушно ему улыбнулся. И эта улыбка... Она показалась Ори по-настоящему совершенной. Только теперь девушка обратила внимание, насколько этот человек привлекателен внешне. Вот только в зеленовато-синих глазах, похожих на штормовое море, не было совершенно никаких чувств. «В порядке, твои сбережения», — насмешливо сказал Литер. И, отступив от девушки, положил руку на плечо вошедшего. «Пойдем в кабинет, и я все тебе подробно расскажу». Они направились к двери, но перед тем, как выйти, Генри, который, судя по всему, и был хозяином всего огромного особняка, остановился и с сочувствием посмотрел на застывшую, напуганную Ориен. «А что с ней будет?» — спросил, обращаясь к светловолосому. И тогда тот тоже обернулся, поймал напряженный взгляд Ори и как-то странно ухмыльнулся. «Каторга», — спокойно сказал он. «Вероятнее всего. Хотя я уверен, что таким, как она, именно там самое место». После чего вышел, больше не глядя в ее сторону. И с того момента с Ориен никто не церемонился.